Кто же станет его держать с ребенком? Ради бога, помогите. Не можете ли вы все-таки принять от нее жалобу и поговорить с ним? Может быть, это на него подействует? Она и в деревню уехать не может, у нее очень строгий отец, он и ее, и ребенка со света живет. Мне стало жаль бедную девушку, я обещал попробовать облегчить ее горе. Я распорядился вызвать на другой день ко мне банкира и получасом раньше его возлюбленную. Рассказ последний, ее слезы и неподдельное отчаяние не оставляли никакого сомнения в том, что это не шантажистка, и что она действительно послужила лишь предметом бездушной и надоевшей затем забавы для Дон Жуана низкой пробы. Она принесла мне жалобу с указанием на свидетеля этой связи. Я просил ее подождать несколько времени в одной из свободных камер товарищей прокурора, а через четверть часа ко мне вошел с величавым видом упитанный господин с мясистым лицом, представлявший из себя целый ювелирный магазин. На груди его блестели бриллиантовые запонки, руки были унизаны массивными перстнями с драгоценными камнями, на толстой часовой цепочке висели в большом количестве брелоки и жетоны, осыпанные тоже бриллиантами. От всей его фигуры веяло чрезвычайным самодовольствием. Я извинился, что потревожил его, приняв участие в бедной девушке, и, дав ему прочесть ее жалобу, объяснил, что хотя до рождения ребенка начать следствие нельзя, но что оно будет начато тотчас же по его рождении. Причем путем дознания можно ныне же проверить справедливость заявления девушки. «Помилуйте», — заволновался мой банкир, — «это шантаж со стороны какой-то мерзавки, которую я никогда в глаза не видел. Я сам принесу вам жалобу на то, что она своим заявлением меня порочит. Я никогда ни с кем в связи не был, а тем более с какой-нибудь горничной. Фуй, абшойлих! Отвратительно, мерзко!» «Может быть, вы не откажетесь объявить ей при мне, что вы ее не знаете, и мне станет ясно, какое значение может иметь ее жалоба», — сказал я. И, позвонив, приказал пригласить девушку. Едва она показалась на верхней площадке лестницы, ведущей в кабинет, и увидела моего собеседника, как вся ее фигура преобразилась. Лицо покрылось румянцем, по щекам потекли обильные слезы, она всплеснула руками и, не обращая на меня никакого внимания, почти с криком «Батюшка, голубчик!» бросилась к нему и стала целовать его руки, говоря прерывающимся голосом «Дорогой, милый и желанный!» Голубчик, очевидно, не ждал такого «coup de théâtre», театрального эффекта. Он изменился в лице, стал бормотать: «Ну и что? Ну и зачем? Ну для чего?» «Вы ее никогда не видали?» — спросил я. «Позвольте мне переговорить наедине с Машей, с нею», — поправляясь, сказал он мне вместо ответа. Я предложил им отправиться в тот же пустой кабинет товарища прокурора и занялся своим делом. Через четверть часа они снова вошли ко мне. Мой банкир имел еще более величественный вид, а Маша смотрела на него восторженными глазами. «Она не имеет боли», — сказал он мне. «Я дам ей и моему ребенку достаточное обеспечение. Я не ожидал, что она обратится сюда, но теперь она довольна». «Вы довольны?» — спросил я девушку. «Ах!» — воскликнула она. «Еще бы! Они такие добрые! Обещались мне давать по 10 рублей в месяц, когда родится дитё». «И этого вам достаточно?» Но она даже не отвечала на этот вопрос, впиваясь влюбленными глазами в ювелирный магазин и снова плача от радости, что повидалась с любимым человеком. Мой банкир, снисходительно улыбаясь, благосклонно подал мне руку, и оба удалились. На другой день ко мне опять влетела госпожа Гулак-Артемовская с выражением благодарности за свою девушку, говоря, что счастью последней нет границ, и не столько потому, что великодушный банкир выдал ей обязательства, выторговав при этом 2 рубля в месяц, сколько потому, что он даже позволил ей приходить к себе иногда по воскресеньям утром. «Но вы знаете», — продолжала она, — «l'appétit vient en mangeant», — «аппетит приходит во время еды, и у меня есть к вам другая просьба, очень большая. Обещайте ее исполнить, пожалуйста».